Глава 7. На начало англо-бурской войны граф Толстой отреагировал написанием рассказа «Смерть Виктории Эдуардовны», где он в иносказательной форме говорил о вреде обжорства, о том, что надо придерживаться полезных для организма диет и вести здоровый образ жизни. В его рассказе пожилая женщина Виктория Эдуардовна, зажиточная помещица, земли, которые были столь обширны, что даже резвый скакун не мог преодолеть их за месяц, и поговаривали, будто над ними никогда не заходит солнце, этими советами пренебрегала. Однажды откушала апельсиновое пирожное, подавилась и скончалась от удушья. Рассказ тут же напечатали по всей Европе, а читающая публика откровенно насмехалась над мучениями Виктории Эдуардовны, когда она хотела проглотить застрявший в горле кусочек апельсинового пирожного. Британия этот рассказ запретила цензура, а книги Льва Толстого попали в черные списки, их начали изымать из библиотек. Но британцы на этом не успокоились и отправились в Стокгольм группу эмиссаров, которые начали вести приватные беседы с членами комитета по присуждению Нобелевской премии, уверяя их, что Льву Толстому эту премию давать ни в коем случае нельзя. Лев Толстой значился в списках фаворитов на первом месте. Нобелевский комитет сам решает, кому давать премию, а кому не давать, возражал тот или иной член комитета. Британское правительство может существенно увеличить фонд премии, только не давайте ее Толстому, дайте Киплингу. Но премия выдается из тех средств, что оставил Нобель, и фонд премии из других источников не пополняется. Хорошо. Но британское правительство щедро отблагодарит тех членов комитета, что проголосуют за Киплинга. Этот вопрос можно рассмотреть, каковы размеры благодарности. Тем временем брошюрка с рассказом «Смерть Виктории Эдуардовны», переведенным на английский, все равно появилась в Британии. Полицейские находили стопки этих брошюрок даже в самом центре Лондона, Трафальгарской площади и возле Букингемского дворца. Их распространяли агенты Фении. Полиция получила приказ изымать брошюрки и уничтожать их, а распространителей сажать в тюрьму, как изменников Родины. Брошюрки сжигали на кострах. Незадолго до этого император посетил знаменитого писателя в его имении Ясной Поляны. Если гора не идет к Магомету, тогда Магомет пойдет к горе. Толстой был крайне удивлен визитом, даже растерялся. Он ходил в своей длинной рубахе на выпуск, подпоясанной кожным ремешком, в просторных шароварах, заправленных в сапоги. Такой фасон очень любил Александр III. Этой моде следовали и другие писатели, думавшие, что если хоть однажды они одеждой будут походить на Льва Толстого, то и в творчестве их ожидает успех. Кайзер Вильгельм говорил, что хорошего человека в России можно определить по его одежде. Если он носит рубашку на выпуск, как Толстой, значит, человек хороший. А если вот нет, плохой. «Ну, я такую рубашку не ношу», — ответил ему Николай. «Ты особый случай». В поместье безвылазно жил Горький, выступая в роли некого оруженосца-мастера, эдакий Санчо Панса при Дон Кихоте. Его рассказы получили широкую известность и пользовались большой популярностью, но по молодости лет назвать Горького живым классиком язык не поворачивался. Узнав о приезде императора, Горький тоже порывался встретиться с ним. Ему объяснили, что он в любое время может приехать в Зимний дворец. Ему там организуют аудиенцию у Николая. Но на этот раз император хочет пообщаться со Львом Толстым с глазу на глаз. Даже людей из охранного отделения попросил оставить его со знаменитым писателем наедине. Со Львом Николаевичем император имел долгую и обстоятельную беседу. Угощались вареньем, пили чай из фарфоровых чашек, таких прозрачных, что казалось, будто их сделали из бумаги. Толстой твердо стоял на позиции, что Российской империи необходим парламент, что только этот орган власти способен издавать нужные стране законы. Николай с такой точки зрения не соглашался. А чем плох Совет министров? Он готовит законы и за них отвечает. И я в этих людях уверен. Уверен, как в себе самом. потому что я и мой премьер-министр подбирали их не по принципу протекции и кровного родства, а по профессиональным качествам. Я уверен, что в парламент не изберут столь профессиональных людей. Россия — единственная страна в Европе, где нет парламента. Да нужно ли нам во всем копировать Европу, дорогой Лев Николаевич? Поверьте, многое наше лучше. У нас такие просторы, что вся Европа уместится в них несколько раз. Я не уверен, что законы, которые действуют для малых величин, также будут действовать и для больших. Вернее, даже уверен, что для больших величин будут действовать совершенно другие законы. Те, что применимы для малых величин, для больших губительны. В качестве примера отлично походила вся та же история о шведском военном корабле «Васа». Но Николай не стал рассказывать эту историю. «Я читал ваш рассказ «Сон императора», — продолжал он. «Я думал о том, что вы там просили меня сделать, и изучал, как работают парламенты в других странах, и пришел к неутешительным выводам. Если позволите, то поделюсь с вами своими размышлениями». Николай посмотрел на писателя, взглядом спрашивая у него разрешения продолжать свою речь. И этой паузой, как искусный дипломат, окончательно переманила свою сторону оппонента. Пусть Толстой от своих убеждений не откажется, но он же не станет больше критиковать молодого императора. Писатель кивнул. «Я не уверен, что в парламент выберут самых достойных. Скорее всего, туда попадут демагоги, которые во время предвыборной кампании будут обещать избирателям золотые горы, а уже избравшись в парламент, не захотят дать им и крошки хлеба. Они будут думать только о себе. Далее. Депутаты, представляющие несколько партий, у которых мало общего, и ни одна из которых не получит явного преимущества, начнут дрязги, подковерную борьбу для того, чтобы сколотить коалицию. Депутаты погрязнут в собственных интригах, выбирая своего председателя и назначая коллег на ключевые посты. Парламент на какой-то период окажется вовсе не дееспособным. Но и после этого разные партии будут предлагать всякие противоречащие друг другу законы. Дискуссии будут длиться вечно, но это будут только дискуссии, потому что к общему решению депутаты, если и придут, то решение это окажется не самым лучшим. Я уверен. Решение, удовлетворяющее абсолютно всех, не может быть хорошим. Любой закон, который мы захотим провести через парламент, погрязнет в долгих, утомительных переговорах. Кайзер Германии рассказывал мне, что к нему на верфь в Киль приезжали представители британских профсоюзов. Их удивило то, как заботливо в Германии относятся к простым рабочим. А они сказали, что вот уж не первый год пытаются через парламент добиться хоть отдаленно похожих результатов, но у них ничего не получается. А Вильгельм ввел эти законы самолично. Они вступили в силу быстро и быстро дали положительные результаты. Германцы по скорости сборки кораблей на своих верфях начинают опережать британцев. И еще мне кажется, что парламент, чтобы показать свою значимость, будет противопоставлять себя кабинету министров и императору. Взаимовыгодной работы не получится. Будет только противостояние. Знаете, мне это напомнило, — Николай сделал паузу, — о чем-то задумался, басню. Лебедь, рак и щука. По крайней мере, я и совет министров будем тянуть телегу в одну сторону, а вот дома в другую. Так что скорее это будет походить на соревнование по перетягиванию каната. Зачем России такой парламент? Согласен. Такой не нужен, задумчиво, сказал Толстой. Ему понравился молодой император. Когда тот говорил, писатель смотрел на него, наблюдал за тем, как меняются выражения лица Николая, какие эмоции проявляются. Но ведь в дискуссиях рождается истина. Люди, мыслящие одинаково, в конце концов, вовсе перестают мыслить, им это надоедает, потому что они точно знают, что за них все решит другой. Я подумал, что парламент окажется дееспособным, если в нем будет преобладать одна партия, но тогда она вряд ли обратит внимание на предложения других партий, своих оппонентов. И чтобы такая партия появилась, чтобы она не конфликтовала с кабинетом министров, необходимо, чтобы она создавалась в тесном сотрудничестве с кабинетом министров. Это будут одни и те же люди. Возможно, нам не нужен дублирующий орган, но на такие вопросы ответить можно лишь после эксперимента. «Давайте пока что не будем проводить такие эксперименты», — предложил император. На повестке дня заседания правительства стояло несколько вопросов, связанных с Индией. Переговоры с британцами об открытии российского консульства в Индии практически не продвигались. Когда об этом заходил разговор, британские официальные лица делали круглые от удивления глаза. Такое впечатление, будто их о чем-то интимном спрашивали, к примеру, о панталонах королевы. В открытую не отказывали, но постоянно обнаруживались какие-то причины, по которым консульство не могло начать свою работу. Предполагалось, что его откроют в Бомбее, но мог пройти не один десяток лет, прежде чем это случится. Никто и не скрывал, что консульство и посольство служат опорной базой для разведывательной деятельности. Британцы не могли допустить, чтобы подобное учреждение появилось в Индии. Практически вся работа по сбору информации приходилась на консульство, расположенное во французских владениях в Индии. Русские чиновники могли свободно перемещаться по Пондишери, Карикалу, Чандернагору и Яна-Анону. Благо, все французские территории были прибрежными, а между ними действовало судоходное сообщение. Однако русские не имели права пересекать сухопутные границы, и все британские территории для них были закрыты. Поэтому вся получаемая информация носила косвенный характер. Индия напоминала заснувший вулкан, в глубине которого пылает огонь, но неизвестно, когда он вырвется наружу. После подавления многочисленных восстаний, постоянно вспыхивающих в различных провинциях страны, индусы впали в апатию. Укоренилось мнение, что они никогда не смогут победить британцев. Становилась популярная теория непротивления злу. Надо ждать, пока они сами не уйдут или их кто-нибудь не прогонит. Прогнать их могла лишь одна страна — Российская империя. Если российская армия перейдет границы, то все индусы, служащие в колониальных войсках, тут же перейдут на ее сторону. Об этом рассказал консулу влиятельный маратский брамин Балтилак, так что отсидевший год в тюрьме за разжигание антибританских настроений. Он расспрашивал консула России о народах, которые там проживают, и был удивлен, что и русские народцы имеют в империи равные права. «Когда же вы придете в Индию?» — спрашивал он. «Я ходил по базарам, я слышал, что говорят люди. Британцы пугают вами, как чумой, а мы ждем вас, как избавление. А принимают инородцев в военные школы?» «Конечно», — говорил консул. «У нас немало офицеров из мусульман, и в генералы они выбиваются. Главное не то, какой веры ты придерживаешься, а как ты своему отечеству служишь». «Ну да», — кивал Тилак, — «британцы постоянно сталкивают нас лбами, мусульман и кришнаитов, чтобы мы междоусобицы погрязли. Они могли нас беспрепятственно грабить. Могут ли принять индусов в ваши военные школы?» «Это сложный вопрос», — задумался консул. Он знал, что по правилам обучаться в военных школах могли лишь подданные Российской империи. Но случались исключения, когда в эти школы принимали сербов и болгар, чтобы они лучше били турок, и еще сына бухарского эмира, когда эмират еще не вошел в состав империи. Персидские шахи тоже любили отправлять на обучение в Санкт-Петербург своих отпусков. В данном случае правило, что для поступления иностранца в военное училище надо получать разрешение правителя страны, не требовалось. Но и в других случаях его обходили. Да и кто мешает индусам, которые приедут обучаться в эти училища, принять российское подданство? Однако подобные вопросы консул решать не мог. Необходим запрос в Санкт-Петербург. «У нас в Индии есть только английские военные училища, а индусов в них не допускают. Индус в туземной армии может дослужиться только до нижних чинов. Самое большее, на что он может рассчитывать, если проявит нечеловеческий героизм и мужество, это стать капитаном на старости лет. Британцы говорят, что из индейцев офицеров никогда не получится. Они прибирают к своим рукам даже княжеские войска и ставят над ними своих командиров. Даже сыновья Магараджи, для которых военная карьера самая привлекательная, не могут получить военного образования. Британцы сторонятся их, будто прокаженных. Но нам нужны свои офицеры, которые могут командовать ротами, полками, дивизиями и армиями. Сейчас над нами только британские офицеры. Но когда вы придете и когда армия перейдет на вашу сторону, мы должны иметь своих офицеров, которые смогут командовать ею и помогать вам изгнать ненавистных британцев. Все это могло оказаться провокацией. А то, что Тилак сидел в тюрьме, легенда, созданная британскими спецслужбами, чтобы выведать у консула секретные сведения, но он верил этому человеку. Консул разбирался во внутрииндийских делах, быть может, лучше, чем губернаторы некоторых провинций. Он навел справки о всех активистах индийского национального конгресса, от имени которого говорил Тилак. Вероятно, индусы все-таки будут отказываться от тактики непротивления злу. И когда в их рядах появятся обученные офицеры, вновь попытаются поднять восстание. Им необходимо овладеть тактикой партизанской войны, диверсии на железных дорогах и промышленных объектах. «Мы готовы оплатить их обучение», — поспешил заверить Тилак консула. «Это не принципиальный вопрос», — сказал консул. «Я вас понял. Безусловно, поступление индусов в русские военные училища вызовет негативную реакцию со стороны Британской империи. Положа руку на сердце, замечу, что по данному вопросу российскому правительству глубоко наплевать на реакцию британской стороны. Однако это повлечет большие неприятности для родственников тех молодых людей, которые отправятся на обучение в Россию. Их могут подвергнуть репрессиям, посадить в тюрьму или даже казнить, обвинив в предательстве. Вы об этом не думали?» «Не беспокойтесь на этот счет», — успокоил консул Тилак. «Никто, даже их родственники, не узнают, куда отправились эти молодые люди. Риск оправдан. Безопасность родственников вас интересовать не должна. Желательно, конечно, чтобы эти юноши владели хоть немного русским», — продолжал консул. «Но для них, вероятно, будет сделано исключение, если не найдутся преподаватели, которые смогут обучать их исключительно на английском, тогда подыщут переводчиков». Давая все эти советы и делая подобные предположения, консул существенно выходил за рамки своих полномочий. «Мы найдем способных молодых людей, которые постараются быстро изучить русский», — кивал Тилак. «И еще жить, вероятно, придется им всем вместе, то есть придется забыть о ваших кастовых различиях, возможно ли это?» «Да, чтобы иметь своих офицеров, мы готовы на все. Нам больше и не к кому обратиться», — смиренно сказал Тилак, опустив глаза к полу. Он тоже освоил теорию непротивления злу и мечтал завязать переписку со Львом Толстым. «Только к вам, очень надеемся на вас». Тилак мог обратиться за помощью к противникам Британии, Германии, Австро-Венгрии и Франции, к нейтральной Америке, даже Японии, которая хоть и являлась союзницей Британии, могла вести игру в собственных интересах. И ведь крайне необходимы новые рынки сбыта и источники сырья для развивающейся экономики. Однако он выбрал Россию. «Хорошо. Я постараюсь дать вам ответ как можно быстрее», — сказал консул. «Давайте сделаем так. Как только я получу ответ, то входную дверь консульства перекрасят в другой цвет. Это и станет знаком, что вы можете ко мне прийти». Пакеты через Париж шли медленно. Понимая, что ответ надо получить как можно быстрее, консул воспользовался телеграфом. Зашифрованные сообщения он расслал через несколько дней, чтобы британская разведка, наверняка перехватывающая все его послания, не связывала его с визитом Талака. Расшифровка этого сообщения лежала на столе императора, когда он начал заседание Совета министров. Копии сделали для всех присутствующих. «Я не думаю, что индийская туземная армия в полном составе перейдет на нашу сторону, но в данном вопросе обсуждать нечего. Необходимо как можно быстрее принять индусских молодых людей в одно из наших учебных заведений, потому что если этого не сделаем мы», — Николай сделал ударение на слове «мы», — «это сделают британцы. Они удовлетворят желания индусов и примут их в свои военные школы, как только поймут, что в противном случае их обучит тот другой. Подпускать к своим военным программам туземный народ опасно. Британцы понимают, что это может привести в конечном счете к потере колоний. Однако еще опаснее, если офицеров будут обучать другие государства. Пусть уж Индия никому не достанется. И вряд ли британское правительство, узнав даже о том, что мы приняли на обучение индусских юношей, наберется решимости спросить у нас об этом и сделать соответствующий запрос. Я считаю, что мы просто обязаны принять у себя этих юношей и обеспечить их всем необходимым – жильем, пропитанием и деньгами на карманные расходы. Это станет лишь незначительным нашим возмездием Британии за их хлебосольное гостеприимство, оказываемое всем нашим доморощенным подрывным элементам. Немедленно телеграфируйте консулу, что на его запрос мы отвечаем положительно. И мы не ограничиваем индийцев в количестве юношей, которых они намереваются к нам прислать. В Индии сейчас эпидемия. Мы собираемся отправить в Индию наш отряд Красного Креста. Думаю, что добираться ему удобнее всего будет на одном из наших коммерческих пароходов, обслуживающих линии между Одессой и Владивостоком. Там и комфортабельные каюты нашим врачам до Бомбея предоставят. Когда же наши врачи в Бомбее сойдут, то в каютах удобно разместятся индийские юноши, отобранные для обучения брамином-талакам. Уверен, что никто даже не заметит, как они попадут на наш корабль. Кто там будет следить? Сколько индийцев при бункировке на наш корабль с углем взошло и сколько обратно вышло? Пусть даже британцы шпионов к нашему кораблю поставят, все равно они ничего не узнают. Таким образом, мы можем незаметно вывести не меньше 20 индийских юношей и быстро доставить их в Россию. А главное, подчеркиваю это, доставить незаметно. Думаю, такое решение вызовет одобрение среди индусов, еще больше расположит их к нам. Конечно, добираться до военного училища им придется кружным путем. Поначалу до Владивостока, а там через всю страну на поезде. Это даже пойдет им впрок. Ничто не поражает так иностранцев, как наши бескрайние просторы. В голосе императора появились какие-то сказочные нотки. Он начал говорить, чуть растягивая гласные, а в глазах его появилась отстраненность, будто, рассказывая о бесконечных сибирских лесах, он снова видел их и начинал по ним грустить. Я уверен, что за эти 10 дней, надобных индусам, чтобы добраться из Владивостока до Санкт-Петербурга, они прикипят к России и душой, и телом. Они узнают, какая великая страна берет их под свою опеку. Я и вам, господа, советую потратить время своего отпуска на поездку на поезде до Владивостока и обратно. Незабываемые впечатления получите. Вас эта дорога тоже поразит. Можете съездить туда и за казенный счет, только если в этом действительно будет надобность. А она у некоторых из вас будет. «Есть ли у кого-то возражения или замечания?» — спросил Николай, окинув взглядом зал. «Разработка закона о размере подъемных для тех, кто решил переселиться из европейской части России на Дальний Восток, еще не завершена», — начал Каковцев, подумав, что совет императора о том, что чиновники должны проехать по дороге Санкт-Петербург-Владивосток, направлен в его адрес. Мы пока не пришли к общему мнению об единовременных выплатах для переселенцев. Мои подчиненные изучают этот вопрос и составляют смет. Сумма зависит от того, откуда и куда переселяется семья. Полностью единовременно выдавать ее, на мой взгляд, не следует. Получив ее, человек может стать притягательным для всяких проходимцев, которые его могут на дороге обобрать разными путями. Ограбить, обыграть, споить. Хорошо, еще если только денег человек лишится, а то и убить могут. Надо выдавать частично. Доехал человек до определенной точки. Получил там деньги на дальнейшую дорогу, предъявив соответствующий документ. Чиновники на местах, боюсь, будут просить переселенцев поделиться с ними. Вкратчиво продолжал Каковцев. А вот за это будем карать. Строго карать. Пусть губернаторы на местах проследят, чтобы деньги переселенцам выдавали без всяких задержек, без всяких поборов. Деньги им из казны перечислят. Задача губернаторов — обеспечить, чтобы закон соблюдался. Они для этого и поставлены. То не справится гнать в шею, независимо от заслуг. За поборы будем лишать звания и дворянства. Пусть радуется, что за взятки рук рубить не станем, иначе зачем мы тогда законы принимаем? Но я просил вас высказать свои мнения не по поводу переселенцев, а об индусах. Индусы не сумеют набрать 20 юношей так быстро, — сделал предположение Куропаткин. Пароход пустой пойдет до Владивостока. Я тоже так думаю, но это не беда. Мы заберем столько, сколько они пришлют. Я даже уверен, что это будут не простые индусы, а сыновья князей. Их буквально нам в руки передадут, оказывая тем самым нам большое доверие. Вы знаете, что частенько правители забирали детей у вождей покоренных ими народов и воспитывали их при своем дворе? Османы это постоянно практиковали. Это гарантия того, что покоренные правители не поднимут восстание. В противном случае детей убьют. Ребенок же, получив такое образование, не мыслит жизни без связи с митрополией. Индусы, добровольно отдавая нам на обучение своих детей, словно показывают, они готовы присоединиться к Российской империи на любых условиях. Это надо поощрить. Как только мы узнаем, сколько к нам едет индусских юношей, для них надо и квартиры подготовить, и переводчиков, чтобы они не чувствовали себя здесь неуютно. Им и так на первых порах придется трудно, потому что они не представляют, что такое русские морозы. Ох, и намучаются они, пока к ним привыкнут. Полагаю, что британцы не позволят нам в ближайшие годы открыть консульство в Бомбее. Поэтому пока что связь с Тилаком будем держать через нашего консула во Французской Индии. Как только Тилак подготовит юношей, новых юношей, мы тут же сможем их вывести из Индии на любом из наших пароходов, следующих через Бомбей. Этот маршрут мне представляется наименее безопасным и самым надежным. Он гораздо надежнее сухопутного пути, по которому наши агенты попадают в Индию. Так закончил император. Дорога действительно столь же опасна, как и в ту пору, когда более 4 века назад, еще до голландцев, отправился за три моря Афанасий Никитин. Николай испытывал душевную боль, отправляя в далекие страны своих агентов, потому что эти путешествия были крайне опасными. Гораздо опаснее, чем азиатские экспедиции Пржевальского, Роборовского, Громгржимайла, Потанина и Певцова. Но вначале появлялись первопроходцы, потом купцы, потом приходила армия. После этих экспедиций во внутренней и внешней Монголии никаким европейцам, кроме русских, делать было нечего. После этих экспедиций русские стояли у ворот Тибета. По другую его сторону стояли британцы. Кто же войдет на крышу мира первым? Он точно разбрасывал семена в малоплодородную почву и не знал, взойдут они или нет. Провожая агентов, он говорил напутственные слова. Вы должны забыть свои настоящие имена. Даже если вас будут пытать, вы все равно не должны их вспомнить. Отныне у вас другая родина. Вы должны забыть родной язык, даже думать обязаны на том языке, который соответствует вашей легенде. Если вы проговоритесь, выдадите себя, я отрекусь от вас, не признаю. Я не могу обещать вам почести и званий, потому что вы просто можете их не дождаться. Я не знаю, сколько может продлиться ваша командировка. Мы служим родине не за звание и почести, потому что так надо. Если вы выдержите испытание, если не сломаетесь, то я вас никогда не забуду. Когда после разгрома Швеции в начале прошлого века уходили в свои экспедиции первые русские мореплаватели, их имена потом стали писать на картах. Море Лаптевых, Берингов пролив, и даже британцы не посмели дать этим местам другие названия, как они это обычно делали, будто все географические открытия принадлежат только им. Своим агентам Николай не мог обещать ничего. Где сейчас Ливкин? Дошел ли он до Индии или так и не сумел этого сделать? По крайней мере, на контакт с консулом во Французской Индии он так и не вышел. Давида Ливкина рекомендовал Куропаткин, обративший внимание на молодого казачьего офицера, будучи начальником Закаспийской области. Когда возник вопрос о разграничении русских и персидских вод Каспийского моря, то именно Ливкин раздобыл архивные документы, позволившие Куропаткину возбудить вопрос о правах России на все Каспийское море. Ливкин выполнял множество деликатных поручений. Лишь несколько месяцев назад он отправился от тяжелых ран, полученных в Ферганской долине. Там он охотился за британским агентом, подбивавшим местные племена на восстание против русских. Агента Ливкин упустил. Он уверял, что стрелял в британца, попал ему в сердце, но тот каким-то чудом остался жив. Амулет, что ли, британец на сердце носил и прикрывался им. «Он очень толковый», — рассказывал о Ливкине Куропаткин. «Владеет арабским, турецким, персидским и французским, изобретателен. Но когда вы его увидите, то поймете, что лучше кандидатуры не найти». Волосы у этого человека были черными, а кожа смуглой. Но когда Николай смотрел на него, он вдруг увидел, что внешность этого человека меняется буквально на глазах. Еще секунду назад в нем прослеживались черты, свойственные казакам, а теперь перед ним стоял перс, разве что одетый в непривычные европейские наряды. Николай едва не отшатнулся от такой перемены. «Не зная, что ты родом из Оренбургской губернии, подумал бы, что вы перс, — наконец сказал император. — Неужели служба в Закаспийской области влияет не только на мысли, но и на внешний вид? Я вот не заметил, чтобы ваш бывший начальник, генерал-лейтенант Куропаткин, стал походить на перса». «Я от рождения смугл, — начал Ливкин. — Дед мой еще в молодости к туркам в плен попал, а вернулся с женой турчанкой. Она была смуглой и очень красивой. Отец мой жену на Кавказе добыл. Во мне очень много восточной крови, больше половины. Но сам не знаю, как так получается, что могу, как хамелеон, внешность свою менять, — сказал Ливкин. — Очень полезные умения для разведчика. К сожалению, вам придется действовать на свой страх и риск, и мы мало чем сможем вам помочь. Если потребуется срочная эвакуация, воспользуйтесь помощью нашего консульства во Французской Индии. Все инструкции получите у моего советника, господина Максимова. Я постараюсь оправдать доверие. Будьте осторожнее, в Индии эпидемия чумы». «Британцы не только в Индии», — сказал Ливкин, вызвав этим каламбуром улыбку императора. «В России следили за распространением чумы в Индии. Эпидемия началась 2 года назад в Калькутте. Британцы даже не пытались локализовать очаг эпидемии. Из оживленного железнодорожного сообщения она перекинулась на многие города страны. В особенности пострадал Бомбей, где смертность из месяца в месяц все увеличилась. Чуму зарегистрировали в Карачи и Пенджабе. Она проникла в Кандагар, а из Афганистана могла перекинуться и в Россию. На запросы российского правительства британцы слали телеграммы о том, что в Кандагаре не зафиксировано ни одного случая заболевания чумой. Но российские агенты в Афганистане могли точно сообщить, сколько людей умерло от чумы в Кандагаре. Лгут, как всегда, — прокомментировал Витте одну из таких британских телеграмм. Он давно говорил, что в словарь «даль» надо внести одно изменение. У слова «лжец» есть синоним «британец». Да и всем без пояснений будут понятны такие словосочетания, как «лжет, как британец» или «ты что, британец?». Британский посол в Санкт-Петербурге передал ноту, где сообщалось, что границы России так удалены от зачумленных районов Индии, что проникновение на ее территорию эпидемии является в высшей степени невероятным. Лгут, как всегда, — опять повторял заученную фразу Витте. Успокаивая русских о том, что эпидемия не опасна, британцы хотели помешать созданию санитарных кордонов на русско-афганской и афгано-персидской границах. Британцам такое усиление русских совсем не нравилось. Их агентура в Персии старалась всячески очернить санитарные отряды, утверждая, будто русские преследуют политические цели, и помимо врачей в этих отрядах полно разведчиков. С границы пришла телеграмма от одного из таких отрядов: «Граница на замке. Родина может спать спокойно». «Успокоили», — сказал Николай, прочитав телеграмму. «Еще бы! Этот отряд поймал караван с британским оружием, шедший в Ферганскую долину», — пояснил Куропаткин. «Я всегда подозревал, что британцы обеспокоены вовсе не распространением чумы». Британский генеральный консул в Мешхеде распространял слух, что чума для русских — лишь предлог для захвата Хорасана. На границе, дескать, и войска собраны и ждут приказа к наступлению. Персидский шах уже убедился, что британцам верить нельзя, поэтому попросил русские санитарные отряды перейти границу с Персией. Благодаря санитарным мерам с чумой удалось справиться. «Этот полковник Йет, — говорил персидский шах на приеме в честь доблестных русских врачей о британском консуле, — редкостная скотина. Похож на скорпиона. Чуть замешкаешься — ужалит. Но если я его выгоню, британцы пришлют другого. Не думаю, что он окажется лучше этого полковника Йетца. Скорее, хуже». И все же в Самаркандской области зарегистрировали случаи чумы. Российское правительство настоятельно потребовало у Британии позволить посетить зачумленные районы Индии русским врачам, чтобы на месте ознакомиться с ситуацией. После долгих препирательств Британия была вынуждена разрешить эту поездку. Однако в качестве ответного шага просила разрешить проезд через Самаркандскую область для такого же количества подданных Ее Величества, сколько намеревается отправить в Индию России. «Как они это мотивируют?» — спросил Николай. «Говорят, что тоже хотят изучить ситуацию с распространением чумы», — сказал министр иностранных дел Извольский. «Полагают, что мы сгущаем краски. На самом деле у нас чумы гораздо меньше, чем об этом заявляем. Это официальная версия». «Неофициальная мне и так понятно. Хотят с бандитами в Ферганской долине наладить контакт. Но мы вынуждены им разрешить эту поездку. Наше разведывательное управление, конечно, глаз с этих, с позволения сказать, врачей не спустит. Думаю, что и британская разведка наших врачей, поехавших в Индию, тоже в покое не оставит. Британцы еще просили, чтобы в состав нашей экспедиции входили гражданские врачи, а не военные», — сказал Извольский. «Вот как? Не хотят, чтобы у них русские офицеры появлялись. Этого следовало ожидать. Что ж, мы попросим о том же самом британцев. Однако в Индию пошлем все же врачей военных. Британцы все равно проверить этого не смогут. Но мне не хочется, чтобы у нас по Самаркандской области британцы шастали толпами. Поэтому и наша экспедиция будет малочисленной. Как вы считаете, сколько человек для этого необходимо?» «Для исследования одного может хватить толкового», — сказал Куропаткин. Николай кивнул, подмигнул генералу, намекая на то, что одного толкового они в Индию уже отправили. А теперь надо сделать так, чтобы вся британская разведка занялась всецело другими, а не им. «Давайте троих пошлем. Чумные районы большие, работы много. Одному здесь не справиться. К тому же британцы им без сопровождения шага ступить не дадут. Им не запрещается, помимо сведений о чуме, собирать другие сведения. Я даже рекомендовал бы им это делать. Полагаю, что результат окажется небольшим. Ничего, не беда». «Проклятие!» — вспомнил Николай. «Как быть с индусами? Мы ведь всего троих врачей присылаем, а забрать индусов обещали сколько угодно. Кают для них пустыми из Одессы держать». Однако эту проблему разрешила телеграмма консула, который, получив сообщение из Санкт-Петербурга, отстучал ответ со скоростью пулемета. «Тилак, с которым я имел разговор, после получения подтверждения на его просьбу, желает послать к нам для получения высшего военного образования 4 человек. Это 30-летний лейтенант туземной армии, 22-летний юноша, практически окончивший курс университета, и 2 юношей возрастом 18 лет, обучавшихся в домашних условиях. Индусы готовы к отъезду и ждут лишь прибытия русского парохода в Бомбей». «Отличный состав», — сказал Николай, прочитав сообщение. «Очень демократично. Капитан и юноша с университетским образованием явно из низов, а вот 18-летний — сыновья высокопоставленных индусов. Телеграфируйте консулу, когда наш пароход придет в Бомбей, пусть ждут».